Глава 24. Спустя несколько секунд Пейдж уже говорила по телефону, спрашивая у кого-то, что случилось. Через вставленное в ухо коммуникационное устройство Трэви слышал, как переговаривались снайперы на нижних этажах, информируя друг друга об обстановке. Пока все было в порядке. Он облокотился о подоконник. Сети в непосредственной близости от Театерштрассе 7 отключились первыми, а уже потом началось последовательное отключение других кварталов. Последними погрузились во тьму дома, гнездившиеся по обе стороны города на горных склонах, после чего внизу остались светящимися лишь фары машин, двигавшихся потоком по Е-41, до редких одиночных автомобилей, попадавшихся на темных улицах. Глаза Трэвиса приспособились к темноте почти мигом, и туман снова стал различимым. Только подсвечивался он теперь не снизу уличными фонарями, а сверху — серпом луны. Затягивавший город туман мерцал в серебристо-голубом лунном свете, составляя контраст с выступавшими над его поверхностью черными монолитами дремлющих в ночи зданий. Пейдж разговаривала с кем-то из пограничного города, поддерживавшим связь с тремя берлинскими подразделениями, контролировавшими подступы к Цюриху. Никто из них ни о каких враждебных действиях не докладывал. Закончив разговор, она повернулась к Трэвису. Сейчас их обоих освещал лишь экран ее компьютера, остававшегося у Трэвиса, да светодиоды, мерцавшие среди спутанных проводов, словно глаза затаившихся в зарослях зверей. Электроснабжение Театерштрассе 7, благодаря на редкость совершенной системе аварийного питания, не прерывалось даже на долю мгновения. Что бы ни случилось, этого следует ждать прямо сейчас, в любой момент, — произнесла Пейдж, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно, без особого успеха. Снаружи, в окнах немногих домов, где в такой час пробудились люди, зажигались огни, свечи или фонари. — Вы вовсе не обязаны здесь оставаться, знаете, — добавила она. — То, о чем вас просили, вы сделали. Никаких иных обязательств у вас нет. Если хотите покинуть здание, это ваше право. Трэвис посмотрел на нее и снова перевел взгляд на город. «Знаю», — произнес он, да тем и ограничился, не выказав намерения воспользоваться ее предложением. Если это ему не показалось, краешком глаза приметил промелькнувшую на ее лице улыбку. Она облокотилась о подоконник с ним рядом. «Когда положение станет действительно безнадежным», — сказала Пейдж, — останется лишь одно, что мы сможем сделать, а он, пожалуй, не сможет предугадать. И даже если шепот предупредит его за несколько минут, он уже не успеет ничего сделать, чтобы остановить нас. Тон ее голоса и смертельная решимость в глазах сказали Трэвису, что имеется в виду. «Мы можем взорвать бомбу», — сказал он. «Мы можем взорвать бомбу». «Не думаю, чтобы местные жители это одобрили». «Они этого даже не заметят. Тысячная доля секунды, и все кончится. Спасение мира того стоит». «А что, долгосрочные планы Пилгрима так ужасно?» Пейдж издала горестный смешок, пробормотала. «Да уж не сомневайтесь, так оно и есть». Трэвис задумался. Он готов был согласиться с ней в том, что они, похоже, по уши в дерьме. Но, как ему казалось, концы с концами тут не сходились. Разве, атаковав сейчас здание, Пилгрим не поставит под угрозу все, что он вложил в него, плоды своих многолетних трудов. Ясно ведь, что при попытке захвата здания, окон которого дежурят 42 снайпера, неизбежны весьма активные действия насильственного характера, в ходе которых вероятное срабатывание одного из множества детекторов давления и, как следствие, ядерного взрыва, становится весьма высокой. Но, с другой стороны, Шопот должен был это понимать. А стало быть, подсказать способ избежать такой развязки. Любой способ. Например, распылить поблизости от здания пару канистр боевого нервно-паралитического газа, чтобы все его защитники благополучно отправились на тот свет, не потревожив микрочипов. Это первое, что пришло на ум. В действительности же наверняка существует тысяча, если не больше, хитроумных способов решения проблемы. И Шепот знает их все. Снаружи раздался крик. Мужской крик. Трэвис увидел, как Пейдж вздрогнула. Зазвучал пьяный смех. Кто-то призывал кричавшего заткнуться. Тот не унимался, громогласно вопрошая, кто и на кой черт вырубил на улице этот долбанный свет. «Это долго не продлится», — промолвила Пейдж. Однако она ошиблась. Прошло более получаса. Ничего не происходило. По городу промчалось несколько машин скорой помощи. Сирены были приглушены, но мигалки вспыхивали, озаряя туман. Трэвис невольно подумал о больных людях, у которых дома внезапно отказали медицинские приборы. Где-то на востоке, за углом, вне прямой видимости из окна, находился яркий источник света. Надо полагать, здание располагало автономным генератором. Возможно, это была больница. Машины скорой помощи появлялись с той стороны и исчезали в том направлении. Пейдж снова и снова связывалась по телефону с пограничным городом, берлинскими подразделениями на подступах к Цюриху, самолетом «Авакс», кружившим над городом. К 4 утра ничего не изменилось. Снайперы со своих постов продолжали регулярно, с короткими интервалами, докладывать о ситуации. Приборы инфракрасного видения позволяли им различать человеческие очертания в самом густом тумане, так что ни один пешеход, появившийся в радиусе 2 кварталов, не мог ускользнуть от их внимания. Признаков тревоги не наблюдалось. «Не понимаю», — пробормотала Пейдж. «Чего Пилгрим ждет?» Вновь возникло ощущение того, что сзади натягивают рогатку, и с каждой секундой оно становилось все сильнее. По большей части они смотрели в окно, но время от времени то он, то она, то вместе машинально скользили взглядом по строчкам на экране. Кстати, аналитики в пограничном городе пришли к согласованному решению, совпадавшему с мнением Трэвиса. Если воспринимать надписи буквально, они бессмысленны. После того, как молчание затянулось больше, чем на минуту, Трэвис сказал: «Должны же у вас быть хоть какие-то догадки». Пейдж посмотрела на него в бледном свечении экрана и со слабой улыбкой ответила: «Честное слово, у меня их нет». «Прошу прощения, я имел в виду догадки не насчет надписей», — поправился он, — «насчет оружия. За 4 года Тангенс должен был разработать по этому вопросу теорию, а то и не одну. Пусть не на основе осмотра и изучения всех этих проводов, но на основе того, что именно мог бы предпринять Пилгрим, чтобы разделаться с Тангенсом. Речь ведь идет о том, чтобы справиться с защитой пограничного города, верно? Причем сделать это он собирался отсюда, с расстояния в 5-6 тысяч миль. «Есть у нас кое-какие догадки», — признала Пейдж. «Все они базируются на той идее, что это здание представляет собой нечто вроде гигантского излучателя или передающей антенны, возможно, направленной, способной поразить пограничный город даже с такого расстояния. Но уж способы поражения могут быть самыми разными. Возможно, это излучение убивает живых существ, не повреждая материальные объекты, вроде нейтронной бомбы. А может, провоцирует в определенных материалах реакции, способные на какое-то время вывести защитные системы пограничного города из строя. Это, так сказать, лишь один набор возможностей». «А каков другой набор?» — поинтересовался Трэвис. «Да там речь не о наборе, а только об одной возможности». «В чем она заключается?» «Да в том, что его оружие предназначается вовсе не для захвата пограничного города. Мы исходили из того, что его цель такова, потому что это логично. Контроль над пограничным городом открывает для него величайшие возможности, а отсутствие такого контроля является препятствием на пути к осуществлению его планов. Плюс там находится сама брешь. Разумеется, он должен стремиться к установлению контроля, это подсказывает логика. Другое дело, что, возможно, им движет вовсе не логика. Возможно, оружие должно ввергнуть весь мир в некую катастрофу. Например, уничтожить 90% населения планеты. С тем, чтобы ему было легче управлять оставшимися 10%. «Мне почему-то кажется, что вы склоняетесь к версии номер 2», — заметил Трэвис. «Для этого есть основания», — заметила Пейдж, вглядываясь в саван тумана. Он молчал, дожидаясь продолжения. «Нам известно, что Пилгрим приобрел эту недвижимость в 1995 году, всего через несколько месяцев после того, как покинул пограничный город. С того времени в Цюрихе начали твориться странности, продолжающиеся и поныне. утроилось количество самоубийств. Число арестов в связи с домашним насилием возросло в 4 раза. Частота заболеваний некоторыми редкими формами рака увеличилась в 5-7 раз. Разумеется, мы обо всем этом узнали только в ретроспективе, после того, как 4 года назад обнаружили это место. Причем все это выглядит еще более впечатляюще, если наложить статистические данные на карту и посмотреть на частоту их распределения относительно этого здания. Разумеется, непосвященному такое наложение ничего не даст. Мало ли, почему в одних местах те или иные события происходят чаще, а в других реже. Но когда знаешь, от чего плясать, становится очевидным, что театр Штрассе 7 уже что-то делает. Возможно, осуществляет облегченную пилотную версию того, что должно произойти во всем мире, если Пилгрим вернется сюда и произведет запуск. На миг Трэвис встретился с ней взглядом, потом отвел глаза и снова уставился во тьму. Еще одна скорая помощь беззвучно промчалась сквозь туман по той стороне реки. «Хватит ли у вас сил заставить себя взорвать бомбу, если до того дойдет?» — напрямую спросил он. Пейдж ответила не сразу, но когда все же заговорила, в ее голосе не было ни малейшего сомнения. «Да». «В таком случае у меня есть идея»,